Глава 32. Макар. «Макар?» – ко мне направляется вчерашний старичок с нимбом. «Вы кто?» «Профессор психиатрии Лопушков Кузьма Кузьмич», – протягивает руку. «Я вам помогу». «Сомневаюсь», – осматриваю мужчину с опаской. «Предлагаю подняться ко мне», – растягивает губы в неуместной улыбке. «Кто вас навел на меня?» Не доверяю ему совершенно. Старичок такой борзый, что больше походит на прохиндея, чем на доктора Ипполита. Клавдия Николаева оплатила полностью ваше лечение. Могу показать выписку с банковской карты. Поправляет очки на переносице, виновато смотрит. Думает, я Альфонс, за которого платит женщина. Стрёмно. Вроде не просил у нее покровительства. Странное чувство дежавю гложет изнутри. Вечно эта Клава лезет ко мне со своей помощью. Резко проваливаюсь в прошлое. Очередная вспышка опаляет мое израненное сознание. 7 лет назад. «Девчонки, познакомимся?» Интересуемся у двух близняшек. «Фух!» Фыркают, демонстративно отворачиваясь к багажной ленте. «О боги! Девчонки выглядят бесподобно. Близняшки. Длинные пепельно-русые волосы до пояса, огромные светло-карие глазища с янтарным ободком на радужке, загорелые лица, губки бантиком, пушистые реснички порхают, как бабочки на сияющих лицах. И пахнет от них духами и раем. Главное, рядом с ними не маячит ни один парень. Неужели нам подфартило? Сестренки прилетели в Сочи одни?» «Отдых обещает стать лучшим в моей жизни», — сердце ёкает в предвкушении. Переглядываемся заговорщицки с Мажором и Мироном. Так-то мы прилетели большой компанией, но пацаны оказались умнее. Весь багаж сгрузили нам, а сами пошли налегке. И теперь ждут нас в автобусе «Мерседес» снаружи, наслаждаясь свежим воздухом. Кажется, только ленивый не заглядывается на малышек. Вон даже женатик отхватил от жены по шее. Ловлю себя на ревности. «Девчонки, можем подвезти?» Артем пикапит по-деловому, предлагая реальную помощь. Одна из близняшек делает осторожный шаг в нашу сторону, театрально отталкивает меня, отстраняет сестренки, которой я навострил лыжи. «Отвали!» Сканирует мой прикид, морщит носик так, будто от моей одежды пахнет. «Вот ведьма!» Так и уезжаем, ничего не добившись от девушек. Облом. Крах иллюзий. Уже в машине Артем бьет себя по лбу. «Вспомнил. Я их знаю. Сестры Николаевы. Одна из них учится со мной на курсе. Имя у нее мальчишечье». Трет виски. «Вспомнил Руслана. Как сестру зовут, не знаю». «Капец». Мирон бьет друга в плечо. «Год проучился с самой красивой малышкой в мире и только сейчас вспомнил об этом. Я что, туда хожу? У меня есть дела поважнее, чем посещение института. Появляюсь во время сессии, сдаю экзамены и исчезаю». «Поважнее это снять тёлочек с буферами в Монако, чтобы искупаться с ними в Ницце в ванной с шампанским?» Ухмыляюсь, вспоминая один из неприятных, но забавных случаев, произошедших с другом. «Не завидуй», – вскипает мажор. «Странная у нас компания. Мы с братом нищеброды, но талантливые. Шарим в программировании. А мажор, он же Артем Терентьев, и его дружки принадлежат к другому социальному кругу. Но жизнь так распорядилась, что сеть нас объединила для кое-каких крутых проектов. Мажор – спонсор. Мы с братом воплощаем его идеи в сети. Так и живем. Приезжаем в отель на Красной Поляне, заселяемся в отдельно стоящий коттедж. Класс. Выхожу на балкон, смотрю на заснеженный пейзаж. Усталость расползается по телу. Хочется расслабиться, вздремнуть, но не получается. Девчонки, выскользнувшие из наших рук, не дают покоя дурной голове. «Артем, помнишь, ты задолжал нам оплату за предыдущий заказ?» Неожиданно перехожу в наступление. «И?» Недоумевающе пялится на меня. «Я прощу тебе долг, если познакомишь с близняшками». Застывает, изумленно глядит. «Запал?» Молчу демонстративно. «Значит, да». Выдают лаконично, по-мужски. Тоже не откажусь от знакомства вместо оплаты. Слышится усталый, хриплый голос брата Мирона с лестницы. Он приболел немного, где-то подхватил простуду, потерял силу голоса. Но желание отдохнуть в нем еще теплится. Усмехаюсь. «Вы меня удивили. Думал, вы деньги никогда ни на что не применяете», – неожиданно выдает Артем. «Плохо ты о нас думал», – вспыхиваю. «Да нет. Получается, я вас совсем недооценил. Вы оказались продуманными ребятами». «В чем продуманность?» – злость нарастает. «Губа не дура. Выбрали самых богатых невест и включаете дураков. Впечатляет масштаб амбиций», – хохочет парень. «Это не моего ума дело. Если вам понравились девчонки, а я смогу сохранить деньги, то только рад». «Капец. Деньги здесь при чем?» Роняю на пол шапку. Сердце бешено стучится. Понимаю, что запал на ту девчонку, ту, что промолчала. Но не хочу, чтобы парни знали об этом и ржали надо мной. Не желаю признаваться в своей слабости. Уже понимаю, что вторая Николаева зацепила меня с первого взгляда. Не могу бороться с этим чувством, думаю только о ней. Пусть считают, что просто хочу провести с ней классное время. Хочу взять от отдыха все. Ну или думают, что я продуманный.